небесный город, сколько света и тепла. Строитель и художник сам творец. Иерусалим, обитель счастья и добра, где нужда. Иерусалим, что за радость будет там, когда мы встретимся лицом к лицу с царем Салима, кто приготовил место нам и всех людей зовет прийти к Отцу. Шаг мы к вечности идем.